15. Азат. И одни из них шли, уходя в темноту, свято веря, что ночь, словно сажа, бела, за черту, что чертой не была. Пистолет в потной ладони, предохранитель снят, ноги сами находят дорогу в кромешной тьме. Поворот, ступеньки, ковровая дорожка, холл, перечеркнутый полосой лунного сияния. В дверном проеме наискось мелькает чья-то фигура. А в ушах все еще перекатывается горохом назойливое эхо выстрела. Началось. Пауки в банке, черные вдовы. Черные. Луна швыряет в глаз пригоршню блестящего песка. Больно? На мгновение Карен зажмуривается, рефлекторно прыгая в сторону. А когда зрение возвращается, сразу, рывком, он понимает, что опоздал. Герзец лежит на аллее, и по позе отставного инструктора, по молочно-белым отблескам, червями копошащимися в аспидной луже, что выползает из-под обмякшего тела, Карен понимает, Герзец жив, но это, скорее всего, ненадолго. Слишком уж много пришлось насмотреться в Малом Хакасе. Слишком, чтобы ошибиться. На ступеньках замер коротышка-доктор с пистолетом в руке. И доктору в затылок уже почти ткнулся ствол точно такой же Гюрзы-38. Фирменное оружие не только мушерифов, но и гулямов Мектеба «Звездный час». «Нет!» — орет Карен, новобранцем вступая в смертельный хоровод. Еще одна Гюрза ищет в воздухе самый короткий путь для жала, путь к запястью успевшим первого Махмудика, собравшегося мстить доктору за поверженного гулям эмира. «Нет!» — смеется Луна. В крике и смехе тонет сухой щелчок байка. Потом щелчки следуют один за другим. Запинается оружие Махмудика, не срабатывает пистолет Карена, дает осечку барс-автомат, возникшего в дверях громила телохранителя, который не думал стрелять в руку, в голову бил, наповал. Бил да не добил, ублюдок. Еще щелчок. Это припоздавший Усмар пытался снять телохранителя. С тем же результатом. Новый удар байка по капсулю, хриплое ругательство, лязгают затворы, и в дверях объявляется бородатый Равиль с 15-зарядным гасаном. Движется бородач удивительным способом, напряженно, спотыкаясь и неестественно выпрямив спину. Видимо, потому что позади Ар-Рави тяжело переваливается Хайль-Баши Фаршидвард, не отнимающий ствола своей пушки от затылка бородача. Все происходящее дико напоминает сюжет кабирской сказки «Замри или исчезни». Злой бай прилип к волшебному гусю, жрец Мобет — к баю, вероломная красавица — к жрецу. Разве что клювастые пистолеты все же не до конца похожи на волшебных гусей. Коротышка-доктор изумленно оборачивается и имеет удовольствие лицезреть все это столпотворение. «Идиоты!» — хрипит с аллеи Гюрзец. «Кретины! Оно не стреляет! Только у этого! Перевяжите же меня, шайтан вас раздери! Кровью ведь истеку!» Карен приходит в себя первым и, пряча бесполезный пистолет, ныряет обратно в холл. Боковым зрением он еще успевает заметить Неру Скалопендру, стоящую чуть поодаль на обочине аллеи, и отставному висак Баши остается только догадываться, что здесь недавно произошло. Медицинская часть. Извилистый кишечник коридора. Налево, направо, снова налево. И матовая застекленная мембрана в конце небольшого аппендикса. За дверью голоса. «Нет, ты погоди, Руинтанчик, ты послушай. Вот ты, к примеру, меня уважаешь? А если уважаешь, слушай дальше. Исик, я тебя не просто уважаю, я тебя облажаю, в смысле обожаю. Только давай сначала еще по черпачку и буду слушать в оба в полтора уха. Честно буду. По черпачку? Всего по одному? Обижаешь». Резкий запах спирта, захлебывающееся бульканье. За лабораторным столиком вольготно расположился корноухий Руинтан Аракчи, приятном обществе Надима и Свизара. Оба лоснящиеся, раскрасневшиеся, преизрядно поддатые и явно собирающиеся догоняться дальше. Литровой бутыли с медицинским спиртом, стоявшей на столике, должно было вполне хватить, чтобы догнать, догнаться и перегнать, за кем бы ни велась эта погоня. Тем более, что в качестве закуски у новоявленных собутыльников имелись лишь несколько тоненьких ломтиков хлеба и одна конфета. Вялая рахат лукумина в фольге. Коптящий в углу стола огарочек с честь закуской было трудновато. «А, Карен!» — громогласно обрадовался Руинтан, таинственным способом опознавший гостя, сидя к последнему спиной. «Давай к нам, егерь! Мектеп у них рай да и только! Спирта навалом! Исик меня уже обещал к ним зачислить в 6-й класс на полное довольствие!» «В 7-й!» — икает расщедрившийся Исик, наскоро черкая в каких-то бумагах. «Гороскоп лично составлю. Ты вот, Каренчик, скорпион скорпионом, а Руинтана я девой сделаю. Или лучше этим, змееносцем. Спорим, сделаю». «Спасибо, мужики». Бывший егерь, по уши забравшись в настенный шкафчик, споро собирал все необходимое. Бинты, обычные и прорезиненные, вату, йод. «Я бы с удовольствием, только тут господина Гулям Эмира ранили. Перевязать надо. Вот перевяжем и с полным удовольствием. Оставьте мне чарку-другую». «Кто ранил?» Почти трезвым голосом интересуется Надим Исфизар, бултыхая остатки спирта в своей пробирке. «Да доктор Равилев!» — пальнул сдуру. «Раз доктор, пусть теперь сам и лечит!» — счастливо хихикает Руинтан. «Лекаря хреновы! Как мне ухо пришивать, так дудки! А как Гулям Эмира пристреливать, так тут как тут! Плюнь, Карен, садись с нами!» Уговоры показались Висакбаши чрезвычайно соблазнительными. Стоило большого труда не поддаться, и уж тем более не поддать в хорошей компании. Увы, коридор. Направо, налево, ковровая дорожка, холл, крыльцо. Печень ниже, легкие выше, кишечник вроде не зацепило. Мысленно прикидывал Карен, привычно обрабатывая раны антисептиком, накладывая тампоны, бинтуя и успевая отгонять желающих помочь. Хотя бог его знает, что оно там зацепило, что не зацепило. Во всяком случае, раз герзец до сих пор не загнулся, шанс выкарабкаться у него есть. Остальные, включая громилу телохранителя, стояли и молча смотрели, пытаясь не встречаться друг с другом взглядами. Пистолетов ни у кого видно не было. Только бородатый Равиль нервно веселился. «Ай да знахарек, ай да доктор!» — похохатывал он, сияя пуще луны. «Тихоня-тихоней, а Гулям и Мирчика с одного выстрела уложил! Учитесь, ребята!» — повернулся бородач к оставшемуся неудел Махмудику, почему-то обращаясь к последнему во множественном числе. «У меня не то, что телохранитель пахлаван. Любой докторишка 100 очков вперед вам всем даст. Ну, Кадаль, ну ты даешь, круто ты его!» Доктор Кадаль, у которого была расстегнута ширинка штанов, стрелял он оттуда, что ли, растерянно моргал и пытался поймать хоть чей-нибудь сочувствующий взгляд, но все от него отворачивались. Заканчивающий перевязку Карен чувствовал это спиной, вроде Руинтана. Потом отверженный обществом доктор заглянул Карену через плечо, увидел землистое лицо господина Ташварда, окровавленные бинты, черную блестящую лужу и, неразборчиво промямлив, устремился к ближайшим кустам. Поплохело герою, с сочувствием и легкой брезгливостью подумал Карен. Однако из кустов вскоре раздались отнюдь не рвотные звуки, а интенсивное журчание. «Интересное дело. Вышел доктор во двор отлить, а тут господин Ташвард. Ты что это, мол, зараза? Мочишься не по уставу на казенном крыльце?» И пришлось доктору господина Ташварда из пистолета застреливать. Потому что как иначе не дал бы бдительный Гулям Эмир справить ему естественную нужду? А что? Сходится. Смущенный и все еще растерянный доктор вернулся, вертя в руках пистолет Ташварда. Застегнуть ширинку он забыл. «Доктор Кадаль, отдайте оружие!» — потребовала вдруг молчавшая до сих пор неистовая Зайри. «Не отдам!» — у мямли доктора прорезался командирский тон. «Я никого не собираюсь... убивать!» Последнее слово далось Кадалю с явным трудом. «Но и пистолета не отдам! Идите вы все к Иблису!» И неистовая Зайри поняла, не отдаст. Даже и спорить не стоит. Тем более, что к доктору демонстративно придвинулись бородатый Равиль и его телохранитель. Теперь коротышка представлял собой силу. Его слушалось оружие, в отличие от остальных. И вопрос «почему?» не имел сейчас никакого значения. На крыльце снова возник Фаршедвард Алибей, отсутствие которого Карен поначалу не заметил. Хайльбаши, словно перышко, нес перед собой инвалидное кресло, сидящей в нем бабушкой Бабавай. Гигант Мушериф осторожно сгрузил кресло на плитке аллеи, и старушка, бросив по сторонам цепкий, оценивающий взгляд, довольно резво подкатила к стоявшей поодаль скалопендре. За все это время девочка не сдвинулась с места. «Отнесите меня в коптерку», — слабо простонал Гюрзец. Карен махнул рукой Усмару с Махмудом. «Я, мол, свое дело сделал, перевязал. Теперь ваша очередь». А сам как бы невзначай попятился и вскоре оказался рядом с Фаршедвардом и старухой. Здесь же околачивался и юный валих Алибей вместе с парочкой близнецов, его одногодков. Махмуд с Усмаром, оценив диспозицию, молча подняли гуляма мира и стали отходить к дверям. Госпожа Каушут после минутного колебания присоединилась к ним, задержавшись лишь, чтобы подобрать что-то с земли. Карен сомневался, что это просто камешек на память. «А мы здесь останемся», — заявила старуха. «На воле и дышится полегче». «Пока», — мысленно добавил отставной висак Баши. Безумие подступающего Науруза набирало силу. Портовые тросы нервов натянулись до предела у всех, и у кого-то они должны были не выдержать. «Скоро. Очень скоро». 16. Самоубийца. Догорает свеча, что-то тихо шепча, молчаливой громаде меча. Кора кизила приятно холодила изъязвленное тело. Небо было сумасшедшим, как и я, играя с солнцем в прятки. И смерть вдруг показалась не сияющей избавительницей от тягостной каторги, а страшным призраком в мантии из ржавых колец. Сутки трое безвременья сделали свое дело. Какая-то память бродила во мне, тайно, подспудно, как бродит виноградный сок в темнице глиняных стен. Или как бродят под луной, в блаженном ничего не деланье, забыв о грядущем рассвете и о том, что последнее слово еще не сказано и даже не задумано. Ей, памяти насмешнице, вольготно бродить. Она не лежала, завернутая в потрепанный лаулесский штандарт, не валялась мертвым грузом в кустарнике, называя это свободой. А что же это, если не свобода, после бесконечного прозябания в хрустальном гробу? Свобода копаться в обрывках воспоминаний, укутавшись в прах былого, и шелковые кисти савана трепещут на ветру. Свобода ждать возвращения той, что слушается братьев, и вместе с ней самих братьев, сумевших раствориться, выжить в этом мире, отвергнувшим нас и оставившим нам, блистающим, помню, помню, лишь тюрьмы и богадельни. И сейчас я жду, зажат в раздвоенном кизиле, словно в пыточной рогульке для публичных казней. Было и такое. Один из обрывков испещрен страшными письменами. Они казнили нас вместе, на площадях, и последний стон существа из плоти и крови сливался с дребезжащим скрежетом одного из подобных мне. Было. Но не сейчас. Я жду, а она, та, что слушается братьев, стоит рядом со своими соплеменниками и молчит. О, она носила меня на руках, и хотя никогда в жизни женщины, не говоря о детях, не служили моей семье, семье двуручных исподонов Лаулеза, я, словно новорожденный, млел от прикосновения ее рук, неравнодушных и холодных пальцев тюремщиков, а настоящих, теплых рук, способных закружить меня в танце. Нет, не способных. Братьям хорошо, они маленькие. И все равно спасибо. Кизиловая кора подбрасывает еще один клочок памяти. Недавний, совсем недавний. И от свежести этого воспоминания меня обдает ледяным ветром, словно пылающий горн матери-кузницы Нюринги остыл давным-давно. Он хотел убить ее! Ублюдок, сын ублюдка! Он протянул к ее голове металлическую тварь, ядовитую гадину. И только небесным молотом известно, почему тварь отказалась жалить. Дважды. Первыми опасность почувствовали братья. Он двигался быстро, как подобает опытному бойцу. Но братья все равно заметили бы его раньше, если бы не провожали меня в последний путь по старому обряду. Ритуальное самоубийство с помощью ближайших друзей требует полного сосредоточения. Молчание в 1000 раз значительнее слов. И перейти от порога смерти, где мы уже стояли все вместе, обратно к жизни, куда они должны были вернуться без меня, а пришлось возвращаться всем. К счастью, они не опоздали. А я? Я ловил на клинок лунный свет, сверкая от ненависти и бессилия, сдиравших с меня ржавчину веков. О, как бы повернулся я, окажись на месте братьев и окажись вдобавок на месте той, что слушается их, кто-нибудь из моих прежних спутников. Насмешливо присвистнув, надвое, по черте кожаного пояса на талии мерзавца. И пока он еще стоит, не зная, что из одного живого стал двумя мертвыми, наискось, от плеча до паха, одним яростным высверком, молнией, которую не способны запятнать брызги крови, слетающие с ее лезвия. Мечты, мечты, утешение сумасшедшего старика. Ядовитую гадину, отказавшуюся жалить, с омерзением швырнули к крыльцу, и я машинально косился в ее сторону. Таких не было в мое время, даже похожих не было. Тогда они выглядели громоздкими и неуклюжими. Мы смеялись над ними, похожими на муравьев или древесных палочников. Не внешним видом, нет. Насекомость плюющихся крылась скорее в их способе мышления. Рой, улей, однозначное распределение ролей, ядовитость, отсутствие даже намека на возможность беседы. Мы смеялись, забыв, что хорошо смеются оставшиеся. Остались они, плюющиеся. Такие, как тот, та, то, у крыльца. Впрочем, братья успели вовремя. Мерзавец, норовивший убить из-под тишка, оказался на редкость понятливым. Он стоял, демонстрируя крайнее миролюбие, последнее, что ему оставалось, потому что любой бросок в сторону той, что слушается братьев, стал бы последним в его дрянной жизни, которую и жизнью-то назвать совестно. Потом он напоролся на жало собственной твари, выброшенной хозяином и безропотно подчинившейся хозяину новому. А я не стал задумываться, почему тварь отказалась кусать в первом случае и согласилась во втором. Какая разница? На то она и тварь. Ночь. Безумная ночь. Моя сестра. Та, что слушается братьев, молчит. Молчат остальные, лишь изредка обмениваясь короткими, совершенно непонятными для меня репликами. Я приглядываюсь к ним, к придаткам, которые сами себя называют людьми. Помню, помню! Я лениво размышляю о том, кто бы из них мог составить мне компанию, если бы я... Пожалуй, вон тот гигант с круглым, как луна, лицом. Тяжеловат, но мощен. Год работы, и я бы вытянул из него необходимую скорость, а силы ему и так не занимать. Второй кандидат, вон он, между гигантом и калекой в кресле, тоже подошел бы, но там пришлось бы снимать излишнюю порывистость. Ишь горцует, словно норовистый рысак, с ноги на ногу, с ноги на ногу. А я тяжелый, со мной горцевать не с руки, со мной течь надо, плавно, лишь изредка взрываясь на перекатах фонтаном стальных брызг. «Опомнись! О чем ты думаешь, старик?» «О чем?» «Об ударе. Одном единственном, который сломает меня пополам, прежде дав снова ощутить себя живым. Вот о чем. Второй, рысак, подходит к кизилу и усаживается прямо на землю. Я торчу у него над плечом, острием едва не касаясь уха. Молодец, не боится дернуться и напороться. Видать, нечасто дергается, хоть и горяч. Разложив на траве промасленную тряпочку, рысак лезет за пазуху и достает точно такую же ядовитую гадину, которая отказалась жалить ту, что слушается братьев, взамен бросив на гравий собственного владельца. Я еле сдерживаюсь, чтобы не вздрогнуть. Слишком уж близко стриженный затылок. Рысак кладет гадину на тряпочку и долго смотрит на нее. Потом вновь поднимает и начинает разбирать на части. Быстро и умело. Явно не в первый и не в 101 раз. Я наблюдаю. Мне кажется, что еще миг-другой, и я пойму, чем же мы отличаемся друг от друга. Должно быть главное отличие. Не может не быть. Растет на тряпочке горка маслянисто-поблескивающих сегментов и чешуек. Из желудка высыпается пригоршня одинаковых маленьких жал. Твари больше нет. Есть железо, бессмысленное и бесполезное. Может быть, суть кроется в том, что у плюющихся есть тело и нет души? Я думаю, это трудно и болезненно. За века богадельни я отвык думать. Меня тоже можно, но не так. В лучшем случае свинтить яблоко рукояти, аккуратно снять накладки, заменить крестовину. Последнее неприятно, но если потерпеть. Но при этом я всегда останусь самим собой, прежним двуручным эспадоном. Основа моей личности и стержень моего тела, кованный клинок, не подлежат расчленению. Может быть, в этом суть? Может быть, плюющиеся не чувствуют боли? Никогда, ни при каких обстоятельствах. Я морщусь в замешательстве, и лунное молоко рябью бежит по мне. Что же это за существа, которым не бывает больно, которых можно превратить в мертвую груду металла и через миг или через час возродить заново? Арысак продолжает разглядывать каждый сегмент тела плюющегося, после чего ловко приставляет одно к другому, тихо клацает сочленениями, и вот у него в руках прежняя тварь, готовая в любую минуту укусить без размышления. Или я предвзят? Просто не в силах понять, догадаться, сложить сегмент к сегменту? Возможно. Только мне поздно меняться. Кизиловая кора приятно холодит мое изъязвленное тело, и глухая старческая дремота охватывает старика, которого когда-то звали Гвинилем. Помню. Было.